Глава 5. Имейл мы вам посылали. Во второй раз повторяет Джемма из отдела кадров Центрального лондонского метеорологического бюро. Очень жаль, что вы его не получили. Я тяжело вздыхаю. Разговор, кажется, зашел в тупик. Похоже, от Сони мне не избавиться, сколько бы я ни старалась. Но я все равно делаю новую попытку. Несправедливо, что Талия должна жить в городе. Это же ее учебная практика. Талия против этого совершенно не возражала. Сказала, что у дяди ей жить удобно. Отвечает Джемма, явно тоже начиная раздражаться. Я не понимаю, Скай, в чем проблема? Если, конечно, причина не в том, что вы не хотите жить в одном доме с мужчиной. Если это так, мы вас вполне поймем, и нам всем придется попробовать пересмотреть ситуацию. Чтобы сделать этот звонок, я специально вышла на улицу, но все-таки озираюсь по сторонам, опасаясь увидеть Сони поблизости. От этого разговора и тона Джеммы у меня возникает ощущение, что в центре пересмотра ситуации окажусь я, а не Сони. Дело не в том, что он мужчина, возражаю я, тщательно подбирая слова. Меня беспокоит, что он не профессиональный метеоролог. Конечно, зачем ему быть метеорологом? Удивляется Джемма. Он телеведущий, который рассказывает о погоде. Вы, Скай, прекрасно знаете, что они не все столь же высококвалифицированные синоптики, как вы. Но тогда зачем он здесь? Мы же сюда приехали не чтобы передавать отсюда прогнозы погоды, а чтобы собирать для анализа научные данные и проводить дальнейшие исследования. Теперь вздыхает Джемма. Скай, поймите меня, я буду с вами откровенна. Вы ведь умная женщина и сами видите, что не все так просто. Она замолчала, я жду. Предчувствие меня не обмануло. Здесь что-то не так. Сонни послали к вам на остров, потому что ему надо ненадолго исчезнуть. Почему? Что он такого сделал? Видите ли, я, безусловно, не могу вдаваться в подробности. Эта информация конфиденциальная. Но Сонни исключительно популярен. Он прекрасно представляет метеорологическое бюро на экранах телевизоров. Мы не хотим его потерять. Цифры его просмотров вдвое выше, чем у некоторых других ведущих. Вот и пусть делает то, что у него так хорошо получается. Зачем посылать его туда, где он ничего не делает, а только меня раздражает? Это причины личного характера. Вот, к сожалению, все, что я могу вам сказать. Нам надо сделать, чтобы он на некоторое время уехал. И тут как раз представилась эта возможность. Отдаленный остров у Корнуольского побережья. Это показалось прекрасной идеей. Она колеблется, продолжать или нет. Показалось кому? Допытываюсь я. Что-то тут не вяжется. Кто это предложил? Я же сказала, я вам больше ничего сообщить не могу, повторяет Джемма со всевозрастающим недовольством. А меня раздражает, что я не имею полного представления о ситуации, особенно если в центре ее стоит человек, с которым я вынуждена жить в одном доме. Скай, хочу вас заверить в том, что бюро готово всячески содействовать вашему полному выздоровлению. И вы прекрасно понимаете, что успех в этом проекте откроет вам множество новых интересных творческих возможностей. А пока вы просто должны поверить нам на слово. Сони Самуэлс останется на острове, это не обсуждается. Но вам самой Скай пойдет на пользу, если вы постараетесь с ним поладить. Нам бы очень не хотелось вас потерять. Вот, наконец, и всплыла настоящая правда. Речь идет не о пребывании на Авроре Сони. Это мое пребывание здесь стоит сейчас под вопросом. Мы разговариваем, а я смотрю с острова на большую землю, на открывшуюся начавшимся отливом длинную, от края и до края, полосу золотого песка. Фишер был прав. Море приходит и уходит очень быстро. И там, где совсем недавно нос нашей лодки разрезал волны, теперь блестит мокрый песок, и уже видны кирпичи, которыми вымощена дорога между островом и Сент-Феликсом. Вдруг на острове под скалами у кромки воды происходит какое-то движение. И оттуда весь мокрый вылетает Фитц, за ним комета, а за ней, наконец, и Сони. Кажется, я никогда не видела Фитца таким счастливым. Мой пес — настоящий сгусток энергии, и мне зачастую совестно, что я не в силах дать ему волю побегать и поноситься столько, сколько ему нужно. Но зато теперь я могу дать ему с кем поиграть. Нового четвероногого товарища, собаку, с которой он уже успел подружиться. Сони замечает мой взгляд, приветственно поднимает руку и, не опуская ее и повернувшись спиной к ветру, проводит пальцами по растрепанным и упавшим на лицо волосам. Инстинктивно нащупываю тугой хвостик у себя на затылке. Мои волосы стянуты так крепко, что с ними ничего не может поделать даже свежий морской ветер. Я смотрю, как Сонни играет с собаками, и мне впервые приходит в голову, что, возможно, жить с ним на острове будет не так уж и ужасно. Он души не чает в комете. Это видно с первого взгляда. И Фитц ему вроде бы тоже понравился. Разве может заядлый собачник быть плохим человеком? И не заслужил ли мой маленький любимец, который так сильно помог мне в трудную минуту, немножко собачьих радостей? Если Фитц готов на мирное сосуществование с Сонни, мне, наверное, тоже стоит с этим человеком смириться. «Скай, вы меня слышите?» — раздается в трубке Джемин голос. «Вы куда-то пропали». Я почти забыла, что мой разговор еще не закончен, и торопливо откликаюсь. «Нет-нет, я вас слушаю. Джема, меня нынешняя ситуация мало устраивает, и мне бы хотелось, чтобы это было официально зафиксировано. Но я готова попробовать. С условием, что Сонни должен признать, что на нашей метеостанции первую скрипку играет не он, а я. Надеюсь, он уже осведомлен о том, кто здесь главный». «Конечно, конечно». Мгновенно, но не слишком убедительно реагирует Джемма. «И Сонни и Талия прекрасно знают, кто их начальник. Вот и хорошо. Я очень рада, что мы с вами уладили все вопросы. Простите, Скай, мне пора бежать, у меня через 5 минут встреча. Уверена, у вас в Корнуолле будет райская жизнь. Я даже завидую. Желаю вам удачи». «Вот спасибо», — думаю я, прощаясь с ней. «Удача — это именно то, что мне больше всего нужно». «Ну как, совсем разобрались?» — спрашивает Сонни, встречая меня у порога. «Похоже, мне от вас не избавиться. Я изо всех сил делаю вид, что шучу. Раз уж я решила смириться, надо стараться видеть во всем только плюсы. А вдруг я ошиблась, и, не зная Сонни, напрасно сужу его строго?» «Да я вовсе не такой уж плохой», — говорит Сонни, улыбаясь именно с тем энтузиазмом, который так меня раздражает. «Вот познакомитесь со мной поближе, сразу увидите преимущества моей компании. Мне все говорят, что со мной хорошо». Поверх солнечных очков он бросает на меня тот же двусмысленный взгляд и подмигивает так же многозначительно и игриво, как на станции. «Нет, в том, с кем имею дело, я, скорее всего, все-таки не ошиблась. Но я дипломатично отвечаю. Поживем, увидим. Фитцу нравится играть с кометой. Если он может поладить с незнакомцами, придется и мне постараться». «Для такой маленькой собаки у него уйма энергии. Бывает, что чересчур», — говорю я и вхожу в дом. Сонни идет следом и спрашивает. «А почему он Фитц?» Я протягиваю ему полотенце, которое заранее приготовила, чтобы он вытирал комете лапы у входа. А сама беру полотенце для Фитца. «Что вы имеете в виду?» — переспрашиваю я, старательно обтирая песок с маленьких лапок и со спины моего пса. Спину ему можно не тереть, но он это очень любит. «Почему вы его так назвали? Очень необычное имя, но оно здорово ему подходит». «В честь Роберта Фицроя. Я нарочно не вдаюсь в объяснение». «Основателя метеорологического бюро? Классно вы придумали». Я удивлена. Не ожидала, что Сонни знает о Фицрое. И, в свою очередь, с надеждой интересуюсь. «А вы свою комету назвали случайно не в честь прибора, который произвел первый компьютерный прогноз погоды? Может быть, все-таки у нас больше общего, чем я сначала подумала?» «Не, ее вообще не я назвал. Это моя жена. Ей просто так захотелось. Комета сначала была ее собакой». «Да-да, припоминаю. О жене Сонни вроде что-то говорил начальнику гавани. Я даже думаю, что видела его с женой на фотографии в одной из газетных колонок светской хроники. Не то чтобы я читала эти рубрики от корки до корки, но, кажется, видела фотографию их гламурной парочки на фоне лондонской вечеринки. А почему вы взяли ее с собой, если комета собака вашей жены?» «Потому что моя жена скоро станет моей бывшей женой», говорит Сонни, складывая полотенце и бросая его в корзину. «Мы несколько раз безуспешно пытались наладить отношения, и вот уже некоторое время живем порознь. Со дня на день должны получить развод». С тех пор, как мы встретились, Сонни в первый раз звучит не как телесонни, а как нормальный человек. В его голосе слышны и горечь, и печаль. «А комета — результат раздела имущества». Он потрепал собаку по голове, и она убежала за Фитцем в кухню к миске с водой, оставив нас с Сонни в прихожей одних. «Очень жаль, что вы разошлись. Сочувствую. Искренне говорю я. Я хорошо знаю, каким болезненным может быть разрыв, особенно если это решение не обоюдно. Мне кажется, что между мной и Сонни протягивается первая ниточка связи. «Ничего не поделаешь, бывает». Он пожимает плечами. «Такова жизнь». «Да уж». «А вы замужем?» Я ловлю его взгляд на своей левой руке. Но кольца там нет, и он добавляет. «Или просто кто-то есть?» «Нет», — коротко отвечаю я, не желая вдаваться в подробности. «Весьма категоричное нет». Сонни расплывается в улыбке, и я вижу, как на его лицо возвращается его типичная жизнерадостная мина. «За этим нет, похоже, скрыта какая-то история». В кухне собаки громко и жадно лакают воду. «Пить хотят», — говорю я. «Надо не забывать давать им побольше жидкости. Наверное, морской воды налокались, а она соленая. Они к такому еще не привыкли». Желая прекратить этот разговор, я прохожу в кухню. Сонни меня догоняет. «Может быть, все-таки расскажете мне, как получилось, что вы оказались на острове в Корнуолле, и кроме меня компанию вам составить некому? Что у вас за история?» «Почему обязательно должна быть какая-то история?» Я наклоняюсь налить собакам воды в их уже пустые миски. «Может, мне просто захотелось сюда приехать?» «Да бросьте вы!» Сонни берет стул и садится у кухонного стола. «В это не верим ни я, ни вы сама». Наливаю воды в одну миску и ставлю ее на пол. «Ничего интересного я вам рассказать не могу». «Никто не думает, что его история кому-то покажется интересной. По крайней мере, интересные люди так не думают. Сколько раз я сталкивался с теми, кто считает происходящее с ними сплошь исключительным и необыкновенным, и только и думает, как бы всему миру об этом поведать, чаще всего в сетях. Это самые скучные и надутые людишки». Налив воды во вторую миску, я на мгновение оборачиваюсь. Как бы меня это ни раздражало, не могу не признать, что когда телемаска Сонни на время спадает, в нем проглядывает нечто любопытное. Я меняю тему. «Вы свои чемоданы распаковали?» Из второй миски вода уже льется через край. Отливаю немного и поспешно ставлю ее на пол. Сонни пожимает плечами. «Успеется. По-моему, раз уж нам придется все лето прожить здесь вместе, гораздо важнее сейчас познакомиться. Давайте я чайник поставлю. Посидим, поболтаем». И вот, устроившись наверху в гостиной, мы пьем чай и смотрим на поразительный вид из нашего окна. Откинувшись на подушке, Сонни вольготно разместился на диване, я присела на край кресла, а собаки свернулись у наших ног. «И когда же мы начнем регулярные наблюдения за погодой?» — спрашивает Сонни, кивая на приборы. «Главная проблема в облаках, правильно? Талия, кажется, о них в поезде говорила». «Начнем завтра утром. Облака — это не проблема. Погода, какой бы она ни была, вообще никогда не проблема, если известно, как с ней справляться». «Разве?» Сонни удивленно поднимает брови. «А как же цунами? Разве это не проблема, вызванная природными отклонениями? С цунами люди справляться еще не научились». «Если бы вы что-то понимали в метеорологии, вы бы знали, что причина цунами не в плохой погоде, а в вызванных землетрясениями сдвигах морского дна. Есть и другие причины. Массивные оползни, вулканическая активность и, в самых редких случаях, падение метеорита. Я пью чай и изо всех сил стараюсь смягчить свой торжествующий тон. Как всегда, я оказалась права. В погоде он ничего не смыслит». «Наконец-то вы меня просветили». Сонни подносит к губам чашку. От затянувшегося молчания мне становится неловко. «Мы сюда приехали не просто за облаками наблюдать. Здесь в последнее время погода в целом какая-то необычная. Прогноз с прогнозом не сходится. Зафиксированные показатели приборов друг другу противоречат. Нас прислали не только за тем, чтобы необычные облакообразования исследовать, но и чтобы разобраться, что тут вообще происходит». Сонни кивает и опять смотрит на приборы, а я продолжаю гнуть свою просветительскую линию. «Хотите, я вам объясню, что у нас за приборы? Думаю, чтение суфлерской строки на телевидении не прибавляет вам познаний ни в гигрометрах, ни в анемометрах». «Это в тех, которые влажность воздуха и скорость ветра определяют?» Мгновенно парирует Сонни. «В цунами я, может, и не силен, но для чего эти приборы нужны, все-таки знаю». Помолчав секунду, он говорит. «Вы, кажется, не слишком хорошо обо мне думаете?» «С чего вы взяли?» Я невинно поднимаю на него глаза и наклоняюсь взять на руки Фица. Комета крепко спит у ног Сонни. «Да так. Вы этого особенно и не скрываете». Простите, я добавляю в свой тон покаянную ноту. Просто я плохо переношу неожиданности, а ваше появление — большой сюрприз. Мне всегда нужно знать, что предстоит. Так я могу к этому подготовиться и, если потребуется, приспособиться. Сонни смотрит на меня вопросительно, и я уже жалею, что наговорила ему лишнего. Он улыбается. Для многих мое появление у них на пороге — сюрприз вполне приятный. Возможно. Только боюсь, я не из их числа. И торопливо добавляю. Вы тут ни при чем, дело не в вас. Я стараюсь. Я, честное слово, очень стараюсь, но Сонни один из тех людей, которых я всегда тщательно избегаю. Шумный, чересчур говорливый, да и слишком самовлюбленный. Чуть только у меня начинает теплиться надежда, что он хоть немного успокоился, он снова выскакивает с энтузиазмом попрыгунчика, слишком долго просидевшего в коробке и накопившего слишком много энергии. Он отнимает у меня силы, которых и без того нет, а те, что есть, я сейчас всячески экономлю. «Я что думаю, то и говорю», — продолжаю я, пытаясь объяснить ему ситуацию. «Я очень честная и этим горжусь. Ненавижу двуличных людей. Они в лицо с тобой милые и ласковые, а за спиной бог знает, что о тебе наговорят. И тех, кто не весь что из себя строит». Голос у меня слегка дрожит. «Я совсем не о Сонне сейчас говорю. Я отлично понимаю, что судить его по другим не надо, но сдержаться все равно не могу. Пробую смягчить свой ненужный всплеск и, будто чтобы дружески чокнуться, поднимаю чашку с чаем. Просто, к сожалению, мы с вами как небо и земля». «Это непоправимо!» Сонни трагически хватается за сердце. «Я смертельно ранен! Сейчас умру!» Потом опускает руки и говорит уже другим тоном. «А если всерьез? Что во мне такого плохого? В какую из ваших категорий вы меня записали?» «Вот вы мне сами и скажите, куда вас отнести. Предлагаю я в надежде на его честность и готовая зачесть в плюсы его откровенный ответ». «Ладно, давайте рассудим». Сонни на мгновение задумался. «Двуличным я бы себя не назвал, так что, надеюсь, для начала это мне уже в плюс. Ни у кого за спиной я никаких гадостей не говорю. Это второй плюс. Ну что, пока все идет нормально?» Я киваю. «Правда, у меня есть пара секретов, о которых мне, видимо, следует вам рассказать». «Вперед! Рассказывайте. Интересно, что он сейчас скажет?» «Во-первых, Сонни — не мое настоящее имя». «Да, вы об этом уже говорили во время нашей первой встречи». «Разве?» «На станции. Вы сказали, что друзья зовут вас Джейми». «Теперь вспомнил». Он хлопнул себя по лбу. «Какая у вас хорошая память. Родители назвали меня Джейми Сан-Самуэлс, но это имя напоминает мне название виски». Здесь публика, видимо, обычно смеется, и он делает для меня паузу. Но, увидев, что я его шутку игнорирую, продолжает, как ни в чем не бывало. «Да и выговорить это трудно. Поэтому, когда я стал работать на телевидении, поменял это имя на Сонни. Так, короче. Правда, Сонни Самуэлс звучит лучше?» «Наверное, лучше. По крайней мере, для ведущего раздела погоды. Но мне больше нравится Джейми». «Не может быть». «Честное слово». «Почему?» «Не так нелепо, как Сонни». Сонни смеется. «Правду вы сказали. У вас что на уме, то и на языке». «Конечно, правду. Зачем мне вас обманывать?» «Ну, тогда и зовите меня Джейми». «Хорошо, договорились». «А Скай ваше настоящее имя? Для метеоролога лучше имени не придумаешь». «Настоящее». «Класс. Метеоролог по имени Небо. Вы всегда хотели изучать погоду?» «Сколько я себя помню». «Вот видите, я подкинул вам шанс слегка приукрасить вашу историю». Он улыбается, как будто меня подбадривает. «Расскажите мне что-нибудь о себе». «Зачем?» «Как зачем?» «Зачем вам что-то обо мне знать?» «Мне интересно». Я вздыхаю. Мне хочется избежать лишних резкостей. Но я устала. Я действительно очень устала. И мысли у меня становятся мутными, как будто голова набита ватой. Но до тех пор, пока я ему что-нибудь не расскажу, он не отстанет. В этом можно не сомневаться. Так и быть. Значит, я еще была маленькой, а мне уже было интересно все про погоду. И я всегда хотела быть метеорологом. А первым наблюдать за погодой меня научил дедушка. Он построил у себя дома мини-метеостанцию, и когда я к нему приезжала, мы вместе вели наблюдения. Рассказываю и про себя думаю. Вот они, самые счастливые воспоминания моего детства. «Здорово! Как же я вам завидую!» Я вообще всегда завидовал людям, которые с детства знали, чего хотят в жизни. А я на телевидение попал случайно». «Кто бы мог подумать?» — съязвила я, не успев прикусить язык. Джейми наклоняет голову на бок и смотрит на меня не то озадаченно, не то с любопытством. «Вы смешная». Как на это реагировать, я не понимаю. «Это вы к чему?» «Не знаю. Просто вы не такая, как мои знакомые. Прямая. Говорите, что думаете. Даже если это не то, что от вас хотят услышать». «Значит, говорите, отличаюсь от ваших телеприятелей? Я вас о своей честности сразу предупредила». Он улыбается. «Да уж, в честности вам не откажешь. Знаете, Скай, вы мне нравитесь. Думаю, мы подружимся, когда вы перестанете так напрягаться». «Что значит «перестанете так напрягаться»?» Я это чуть не выкрикнула. По крайней мере, Фитц вдруг проснулся у меня на коленях. «Напрягаюсь я или нет, я собой довольна, и менять ничего не собираюсь». «А жаль». Джейми многозначительно оглядывает меня с головы до ног и тут же замечает мой испепеляющий взгляд. «Ой, что вы, я только пошутил». «Я была бы вам исключительно благодарна, если бы свои двусмысленные шуточки вы оставили при себе. На вашем постоянном месте работы они, может быть, и сходят вам с рук, хотя я не понимаю как. Но сюда мы с вами приехали работать. Эффективно и профессионально. И кроме этого, я от вас ничего не жду». Джейми открыл было рот, чтобы что-то ответить, но в этот момент снизу раздался голос. «Привет! Кто-нибудь есть дома?» «Талия, мы здесь, наверху!» — кричу я, вздохнув с облегчением. Она — мое избавление от неуемной Сониной болтовни. «Поднимайтесь сюда!» Талия уже поднялась и стоит в дверях. «Вот это да! Все по высшему классу!» Оглядываясь, она ахает от восторга. «Приборы-то у нас какие отличные! А вид какой!» Она подходит к окну. «Для Корнуолла совсем неплохо». Джейми встает с дивана и присоединяется в эркере к Талии. «Должен признаться, увиденное здесь меня приятно удивило. Хотя обычно я приберегаю свои восторги для заморских стран с более экзотическим климатом». «Кто бы мог подумать, готова вырваться у меня...» Но на сей раз мне удается промолчать. «Но теперь мне безумно повезло провести все лето в таком замечательном месте, да еще с двумя такими прекрасными дамами». Талия смущенно улыбается ему в ответ. «Спасибо, Сонни. Я тоже жду не дождусь начать работать с вами обоими». «Пожалуйста, зовите меня Джейми». Он ей тепло улыбается, а мне подмигивает. «Меня так все друзья называют. Правда ведь, Скай?» Я киваю. «А что мне еще остается? Ясно, как дважды два. С этими двойниками Сони и Джейми моя летняя жизнь тут будет похожа на переменную облачность. Природе не обойтись ни без солнца, ни без туч. Но солнца всегда ждешь, а тучи все-таки раздражают».